Глава 12. Фаворитка потому и удержалась на своей позиции так долго, что тонко чувствовала настроение его величества. Выйдя из ванной, она не стала принимать соблазнительных поз. Вместо этого накинула нижнюю сорочку, не одеваясь, впрочем, полностью, и присела на краешек кровати рядом с королем. «Тяжело?» – посочувствовала она немного фальшиво. Килвар этого, впрочем, не заметил. Вздохнул, подставляя голову под умелые пальцы, и посетовал. Придется, похоже, жениться на этой пигалице. Ни ума, ни стати, но дар. Неужели настолько силен? Не скрывая ревности, протянула баронесса. Килвар довольно хохотнул, словно сам лично вложил в юную девицу мощнейший заряд магии. «Мне хватит, и еще наследником останется», — гордо сообщил он, старательно умолчав о немаловажном нюансе. Сказать по правде, Килвар сильно сомневался в своей способности удержать вскрываемый дар в узде. Но желание увеличить собственную мощь пересиливало. Скорее всего, придется действовать в круге силы, чтобы, если что, его могли подстраховать другие маги. Сошлемся на традиции. Подумаешь, уже лет 100 их не применяли. Закон-то прописан. Главное, невестушку не обрадовать раньше времени, да и вообще держать этот план в тайне. Ни к чему всем знать, что брачная ночь пройдет в малом магическом кругу. Еще решат, что король не слишком силен. Ложь. Наглая ложь. Просто девица слишком уж одаренная. Чрезмерно. Ничего, пара-тройка ночей с ней, и его силы возрастут многократно. Довольно улыбаясь, король удобно устроился на мягких бедрах фаворитки, милостиво позволяя перебирать свои золотистые кудри. Хлоя старательно удерживала на лице благостное выражение, памятуя о внимательности и цепкости взгляда его величества, а еще его умении наблюдать сквозь ресницы. Но внутри нее все кипело. Столько лет потратить на обхаживание монарха, подстраиваться под его желания, угадывать малейшую прихоть, и все впустую. Нет, она мыслила трезво и не рассчитывала сама занять трон. К сожалению, ее родители все испортили, отдав ее за захудалого баронишку и не дождавшись объявления отбора каких-то 5 лет. Но вот ее сестра как раз входила в тот самый подходящий возраст, обладала неплохим даром и прошла первый этап отбора. С блеском, как считала сама Хлоя. Его величество мог бы обратить внимание на Лайзу, тем более, что они похожи фигурами, а фаворитка не раз ему намекала на то, что всему обучает сестру. И готова даже попробовать втроем. Лайза бы не возражала. Она прекрасно знала, кому их отец обязан хлебной должностью, а сами они с матушкой втроем шикарными нарядами. Сестричка сделала бы все для своего благодетеля и тем более не возражала бы, вздумай его величество, развлечься с привычной фавориткой. А вот чего ждать от этой хилой пигалицы, неизвестно. Суждению короля о ней, мол, глупа, неказиста и вышла лишь даром, Хлоя не слишком верила. Мужчинам свойственно чего-то недооценивать женский ум. Они считают, что раз дама не разбирается в свойствах хищных птиц, не способна составить простейший магический аркан и не имеет собственной политической позиции, то она глупа. Бред. Испокон веков женщины были куда умнее и сообразительнее мужчин, умудряясь женить их на себе вне зависимости от взглядов и убеждений последних, а после еще и вертеть ими, как вздумается. Чутье, чуйка, интуиция, называйте как угодно, подсказывала сейчас Хлое, что эта рыжая неказистая пигалица с огромным даром может стать огромной же проблемой. Причем не только для фаворитки, но и для самого короля. А значит, нужно за ней внимательно присмотреть. Мало ли, какой интересный секретик у нее найдется. В то, что бывают люди без тайн, Хлоя не верила категорически. После же, кто знает. Пусть сестренка пока повременит замужеством. Даже если выбрали не ее. Лайза прошла отбор почти до конца. И в случае внезапной смерти королевы, вполне достойно занять освободившееся место. Губы Хлои растянулись шире, складываясь в совершенно искреннюю довольную улыбку. Задремавший король этого уже не видел. Ему снился приятный сон о том, как его воле покоряются все народы и расы, устрашенные мощью его портального искусства. Ивета, оказавшись в комнате, тут же упала на кровать, как подкошенная. Произошедшее сегодня не укладывалось в ее голове. Ее поцеловал Килвар. Сам! Ей даже не пришлось применять для этого демонский дар. Признаться, Ивета была совершенно не уверена, что король бы подчинился. Он уже продемонстрировал устойчивость к завуалированным приказам. И тем более она была не уверена, что осмелилась бы произнести подобную просьбу вслух. Это же моветон. Впрочем, упоительные поцелуи на садовой дорожке тянули не просто на моветон, а на полноценный скандал. Будь на месте Килвара кто попроще, и найдись у них свидетели, его бы уже обязали жениться на опороченной деве. Тем более, их сути пришли в резонанс. Такой шанс редко упускают. Ивета тихо застонала, вспомнив, как ее дар шевельнулся внутри, отвечая на близость подходящего мужчины. Что там подходящего? Самого идеального, лучшего в мире. Во всех мирах. Оставалось надеяться, что Килвар ничего не заметил. Такую бурную реакцию трудно будет объяснить. Обычно, если двое подходили друг другу по разновидности магии, их внутренние энергии синхронизировались, и если внимательно, очень внимательно вслушиваться в себя, то эту дрожь можно было уловить. Их же случай слегка выбивался из канона. Вете стоило немало сил подавить бурную реакцию организма. Еще немного, и сила полилась бы в Килвара бурным потоком. Вот бы он удивился. И не просто удивился, а еще бы выгнал порченую кандидатку. Никто не стал бы разбираться, почему ее дар вскрыт. Объяснение официально может быть только одно. Она уже не девица. И все. Путь на трон ей будет закрыт. Не то чтобы он и сильно был нужен Ивете. Вот сам Килвар – дело другое. О, как она хотела стать ему женой. Она будет идеальной супругой. Верной, покорной, послушной воле мужа. Главное, чтобы он выбрал ее. Рассмеявшись, девушка перекатилась по кровати на спину и раскинула руки, словно готовясь обнять весь мир. «Я ему точно нравлюсь», – заявила она лепнине на потолке. «Иначе бы он меня не целовал». Второе утверждение прозвучало уже далеко не так уверенно. Ивета вспомнила, как недавно Килвар интимно нашептывал что-то на ушко другой конкурсантке. Как знать, не назначал ли он ей встречу в парке. Может, это очередная проверка, личная, так сказать, на совместимость. Насколько внимательно Килвар слушался в себя и нее, сумел ли заметить порыв ее дара? Не отчислят ли ее теперь? А может, кто-то ему понравился больше? Настроение ее резко упало. С подоспевшей, наконец, горничной Ивета обращалась резче обычного, не в силах совладать с расстроенными чувствами. Впрочем, наорать, как ей хотелось, она не осмелилась. Помнила про подслушивающие артефакты, которые, скорее всего, разместили в комнатах претенденток. Не хотелось производить впечатление истерички, как бы ей не требовалось выплеснуть негатив. А ночью ей приснился демон. Он был ал и ужасен. Точно как когда явился в пентаграмме. Агрессивный цвет бугристой кожи только подчеркивал окружавшие их обоих чернота небытия. «Ночь с тобой!» – пророкотал он, напоминая об условиях их сделки, и, притянув когтистый палец, с неожиданной нежностью провел по щеке девушки. «Я жду!» Попытавшись отстраниться, Ивета с ужасом поняла, что не контролирует тело, как бывает в кошмарах. Против ее воли оно само приблизилось к омерзительному созданию. Она могла только наблюдать, обмирая от отвращения, как его рогатая голова склоняется к ее лицу все ближе, ближе. Ивета проснулась, клацая зубами от ужаса. За всеми переживаниями она чуть не забыла и впрямь, кому обязана своим присутствием на отборе. Выиграет или нет, неважно, долг отдавать придется все равно. Но уж лучше здесь, во дворце, чем в усадьбе соседа. Там она рискует и не дожить до того момента. Девушка полежала, бездумно прослеживая взглядом завитушки лепнины. Ночь с демоном. Она так запросто пообещала ее, но чем ближе подходило время расплаты, тем сильнее Ивета нервничала. По большей части из-за неизвестности. Она весьма смутно представляла себе супружеские обязанности. Ее познания ограничивались мельком виденными в загоне случками животных, овец, лошадей и коров. Все же она в усадьбе выросла и частенько убегала от нянек. Было бы странно, не забредя она в хлев в неподходящий момент. Однако на этом все. Поцелуи Килвара пробудили ее дар. Очень легко было представить, как сила выплескивается из нее, перетекая в мужа, питая его, наполняя живительной энергией. С демоном все будет по-другому, наверное. Ивета понятия не имела, как взаимодействуют обитатели изнанки. Есть ли у них сосуды? Не ради этого ли все было затеяно? А вдруг демон захочет отобрать ее собственный дар? А что справедливо? Он отдал ей свой, а взамен высосет ее. Девушка передернулась и повыше натянула одеяло. В комнате похолодало или ей самой стало зябко от нехороших мыслей? Если у королевы вдруг пропадет дар, Вопросов не избежать. Начнется расследование, демона призовут снова, но уже не наивная девушка, жаждущая быть с любимым, а специалисты, боевые маги. Ему не поздоровится, он не может этого не понимать. Тогда что? Неужели он просто хочет ее, как женщину? Облизнув пересохшие губы, Ивета зажмурилась. Сон не шел. Перед глазами то и дело появлялся устрашающий, алло-бурый демонский лик. Отчего-то вспомнился загон, где огромный конь крыл кобылу. Та дрожала, взвизгивала и подавала задом. Видно было, что ей это не слишком противно. Воображение моментально заменило коня на демона и подставило ее саму вместо кобылы. Картинка получилась пугающая и привлекательная одновременно. К своему стыду Ивета поняла, что между ног стало влажно. Массивный демон стоял на коленях, совершая ритмичные движения бедрами. Что там происходило между конем и кобылой, она тогда в подробностях не разглядела. Дверь захлопнули перед самым ее носом, а конюх еще и пальцем погрозил. Ей, старшей дочери. Наглец. Но в итоге, кроме старого как мир телодвижения, Ивета ничего не увидела, о чем сейчас сожалела. Знать бы хоть к чему готовиться. И не будет ли ей больно? Демон вон какой здоровенный, а она всего лишь человеческая женщина. Была бы она дома, в родной усадьбе, сорвалась бы сейчас в отцовскую библиотеку. Вряд ли там нашлись бы трактаты о взаимоотношениях женщин и демонов, но хотя бы чисто физиологические характеристики точно имелись. Мир демонов тесно соседствовал с их миром. Раньше так вообще взаимодействовал и торговал к обоюдной выгоде, пока что-то не произошло, что-то глобальное. Дело было так давно, что и в древнейших фолиантах сведения о причине раздора не сохранилось. А вот о стычках и попытках прорыва писали регулярно.